Письмо 9. Отправлено 22 декабря по адресу Москва, Старый Арбат, 4. Евгению Молокану. Милый Евгений, читала ваше письмо и плакала в некоторых местах. Так я за вас счастлива. Я роняла слезы на бумагу, и буковки вашего письма растекались чернилью по строчкам. Милый мой, славный Евгений, я смотрю сейчас на вашу фотографию, на ваши глубокие, добрые глаза и хочу их целовать. Вы уж простите мои неожиданные бредни, но я не в силах справиться с желанием обнежить вас всего, замучить ваши волосы ласками пальцев, зашептать ваши уши любовностями. Ах, Господи, сейчас пишу вам такие откровения, а сама боюсь, что как только опущу письмо в почтовый ящик, тотчас могу пожалеть о том, ведь женщине не должно писать о чувстве вперед мужчины. Хотя смею надеяться, что я правильно поняла строки вашего письма, обращенные ко мне, и я вовсе не первая открыла кое-какие мои дверки. Так счастливо я себя ощущала, что почувствовала необходимость поделиться с кем-нибудь непременно, а может быть и посоветоваться. Я связалась с нашим санаторием, пытаясь отыскать толстую Асю, но она выбыла в неизвестном направлении, так и оставив мою жажду выговориться без желающего ее утолить. Ну, что ж делать? Мне не привыкать советоваться самой с собой, впрочем, наверное, как и вам, Евгений. Вспоминаю, как впервые увидела вас возле входа в главный корпус. Какие у вас сильные руки! Мне приятно, и я горда за вас, что искалеченный вы не бросили бороться за красоту своего тела, компенсируя тонкость безжизненных ног, мощью бицепсов и совершенством грудной клетки. Я рада за вас еще и потому, что вы получили возможность испытать то чувство, на которое не смели надеяться в вашем положении. Одновременно я признательна, что, достигнув наивысшего наслаждения, вы вызвали в своем воображении мой образ, и он помог испытать вам то, что обычно мужчина испытывает именно с женщиной. Одновременно немножко завидую, что мне не подарено, как вам, вспыхнуть животом. Но я не отчаиваюсь и пылаю фантазиями. Прошу вас, молю, не ведите себя с жуком так вызывающе. Вполне вероятно, что он вовсе не враг вам, а даже наоборот, драгоценный подарок судьбы. Может быть, Хипротомус послан вам самим Богом, дабы вы не соскучились без собеседника и могли поверять свое тело чувствами и ощущениями. Не нервируйте насекомое, а то может произойти ужасное. Вас парализует, и вы не сможете писать мне. А ваши письма — единственное, что есть в моей жизни. Не прикословьте жуку. Слушайте его рассказы, не выказывая иронии и своего превосходства хотя бы вслух. И тогда он, глядишь, будет радовать вас возбуждением на природу, а я буду завидовать вам. Итак, в прошлый раз я остановилась на том, что непременно решила известить полицию о своей страшной находке. Я уже было собралась свести футляр в ближайший отдел, как вспомнила блеснувшее золотом кольцо на отрубленной руке. Мне показалось, что драгоценность не рядовой работы, что выполнена она десятки лет назад и украшена каким-то камнем. Должна вам признаться, что по природе своей я законченная ворона, и что все блестящее волнует мою кровь много сильнее игристого вина, а потому колечко бередило мои фантазии непрерывно. Я совершенно не собиралась снимать с пальца кольцо. Мне просто хотелось рассмотреть его хорошенько, а уж потом расстаться с находкой окончательно и навсегда. Я стянула чехол до конца, от кисти до плечевого сустава, обнаруживая под брезентом еще и полиэтиленовую обертку, туго обтягивающую руку, как целлофан обтягивает длинный парниковый огурец. Как я уже говорила, ладонь была сжата в кулак и представляла, по всей видимости, из себя прекрасный ударный экземпляр. Огромный, с голову трехлетнего ребенка. Крепкие костяшки пальцев были испещрены легкими и давними шрамами, явным доказательством того, что рука частенько использовалась в драке. На безымянном пальце руки находился тот предмет, ради которого я отложила сдачу своей находки органам полиции. Это было великолепное кольцо старой работы. Составленное из золота трех цветов, оно представляло из себя умело свитое гнездо, откуда выглядывала змеиная головка, выточенная из сапфира. Змейка смотрела на меня бриллиантовыми глазками и, казалось, готова была в любое мгновение выстрелить из своего гнезда и укусить меня в бровь. «Ах, какая прелесть!» — не удержалась я от восклицания. «Какая изящная вещица!» «Наверное, мои восторги может понять только такая же ворона, как я». Держать в руках отрубленную руку и восхищаться кольцом, принадлежавшим мертвому человеку, которого разрубили на части, со стороны выглядит не очень-то привлекательно. Но что поделать? Тяга к блескучему порой затмевает разум, оставляя лишь частицу его, способную только на любование драгоценностью. Я попыталась разжать кулак, дабы снять кольцо и повертеть на свету безделушку во всех ракурсах, но мешала полиэтиленовая обертка. Я было принялась стаскивать ее с руки, как перчатку, но она не поддавалась, туго обтягивая мертвую плоть, и неприятно морщила, теребя бледную бескровную кожу. Я отправилась на кухню за ножом, вовсе не задумываясь о том, как буду объяснять полиции надобность расчехления ужасной находки, а просто поддела острым концом тесака полиэтилен и разрезала его от плеча до кисти. Рука выскользнула из обертки и шлепнулась локтем на мои колени. Белая. Словно намелованная, она была совсем прозрачная и удивляла количеством голубых вен, бегущих под кожей, словно реки на карте. Без сомнения, рука знавала силовые упражнения и не чуралась физической работы. В ее бицепсе угадывался великолепный рельеф, и, согнув руку в локте, я в этом смогла убедиться. Под кожей образовался весьма значительный шар, не уступающий по крепости бильярдному.